Глава 1. Он зашел в зал фабрики по производству дроидов. После его родного Джианазиса, Мустафар был его самым любимым местом. Именно здесь создавались почти все его детища, дроиды новых поколений. Одни из таких, боевые супердроиды СВ-3, как раз шли за его спиной. Оснащенные новой броней и скорострельными бластерами, они были улучшенной версией ВВ-2 и представляли угрозу многим, кроме джедаев, конечно. Хотя, здесь, на секретной планете, не было никого, кто мог ему бы противостоять. За столом сидели все оставшиеся в живых члены Совета Конфедерации Независимых Систем. Глупцы, они тряслись от страха, боясь, что после смерти графа Дуку и генерала Гривуса они также скоро попадут в руки клонов. Он чувствовал их страх всеми органами чувств. С такими лидерами КНС никогда не победить республику, если только не его план. Присутствующие молча смотрели, как он заходит в зал и становится во главе стола. Наконец один из них не выдержал. «Ты ебя пр и слал Пеоккль-младший, почь ему он сам не пр или тъел», нарушил молчание Нут Ганрей. Трусоватый, но жадный, как и все неймадианцы, он отчаянно храбрился. На его беду, он прекрасно чувствовал, что Нут Ганрей, нынешний глава КНС после смерти первых двух лидеров, боится. Боится проиграть, боится вновь попасть в плен, боится потерять свое богатство. Пеоккль-младший был уличен в предательстве. «Поэтому моя родная планета избрала меня своим новым лидером и постановила возглавить КНС для того, чтобы обрести настоящую независимость от республики и одаренных», – прострекотал Джианазиец. «Возглавить, а не слишком ли ты много на себя берешь?» – насмешливо спросил металлическим голосом Уэттембер, принадлежащий к расе Скакан. Он являлся лидером Техносоюза и был блестящим инженером по созданию боевых машин. Только за это он готов был стерпеть его снисходительный тон. Он заставит его работать с ним или же убьет его. Но если он хочет отомстить республике, он должен на время умерить свой нрав. Совет в текущем состоянии не может обеспечить победу над республикой, поэтому я возглавлю КНС как первый правитель независимых систем. Это возмутительно. Да и рот и взят мягкий знак этого самозванца. Встал из-за стола Нут Ганрей. Однако дроиды даже не шелохнулись. Посмотрев в панике на молчаливых дроидов, он оглянулся по сторонам в поисках поддержки. Но все отводили взгляд. Замешкавшись, он сел обратно за стол и затих. «То, что ты привел сюда своих дроидов, впечатляет», — подал голос Сен-Хилл. Будучи из расы муонов, он отвечал за межгалактический банковский клан и не сильно боялся за свою жизнь. Его он тоже не сразу убьет, ему понадобится множество ресурсов. Но даже если ты заполнил всю фабрику своими дроидами, КНС не будет тебе подчиняться. Наши организации просто похоронят нас и изберут новых приемников. Все дроиды, выпущенные менее 2 лет назад, являются моими, посмотрел на него Джианазиец. Они будут подчиняться вам, но только до тех, пока это не противоречит моим приказам. Члены совета переглянулись. Хорошо, тебе принадлежит наша армия дроидов, вновь подал голос Уэттембер, подкручивая винтик на своем костюме, регулирующий давление. Но что ты предлагаешь сделать с армией клонов? С потерей графа Дуку и генерала Гривуса мы сдаем планету за планетой республики. Как ты собираешься переломить ход войны? Я создам оружие невиданной мощи. Чем теперь займемся, Рейн? Спросила меня Тами. Ты меня спрашиваешь? Удивился я, смотря на девочку, которая накрывала небольшой столик, за которым мы сидели со Сакаимики. Тебя, ответила она, разливая травяную настойку, похожую на чай, в высокие кружки из угли пластика. Ты же всегда знаешь, что будет дальше. Одно видение не делает меня пророком, проворчал я. И не говори про войну клонов, оно целиком и полностью закончилось. Видение. Я им рассказал про то, что я видел еще до моего поступления в храм. Просто не мог не рассказать. Не после всего, что случилось в храме. И если Асакаймики уже знали большую часть всего, что должно было произойти, то Тами узнала об этом впервые. Узнала и разозлилась. А злая 15-летняя девочка из расы Сифи, чем-то смахивающая на эльфов с белыми волосами, это что-то, вроде и злится, и колкости говорит, но ее милота как-то нейтрализует все это. Она сама, к слову, понимала это, и злилась от этого еще сильнее. Вот и сейчас попыталась меня уколоть, в очередной раз напоминая про то, что не сказал. По словам Асаки, она даже на Мики так сильно не злилась, когда тот ее оглушил во время эвакуации. Хотя, пару звонких пощечин она ему все-таки дала. Но может ты помнишь еще что-то после атаки на храм? Что там дальше было? Не хотелось бы, что все закончилось так с орденом, спросил Асака, не давая Таминами вновь выражать свое недовольство. Оранжевая Тагрута, на 3 года старше Тами, была чересчур доброй девушкой. Именно ее в свое время Орден обвинил в убийстве клонов и реабилитировал только после того, как мы с Энакином нашли настоящего виновника. После ложного обвинения она покинула храм, но все же согласилась помочь мне со спасением юнлингов. И уверен, что она до сих пор считает себя джедаем, хотя и не является им по факту. Да не было ничего. Палпатин должен был править железной рукой всей галактикой. Да и Скайуокер, запнулся я, заметив, как вздрогнула его бывшая ученица, должен был выжить. А теперь наше будущее туманно, совсем как магистир Йода, проворчала Тами. А что будет дальше? Мое читерское видение показало войну клонов, предательство Энакина Скайуокера и уничтожение Ордена. Мы выжили, умудрившись спасти еще и остальных юнлингов, хотя и не всех. Часть старших юнлингов погибла во время эвакуации, когда прикрывали более младших от клонов. Мобильную академию джедаев тоже взорвали. По словам чувствительных к силе, всего погибло 9/10 всех джедаев. Даже я, достаточно толстокожий, чтобы ощущать небольшие колебания силы, вряд ли когда-то забуду те чувства от смерти джедаев. Но сейчас Тами ставила серьезный вопрос, а я не знал, что ответить, что я изначально планировал покинуть Орден и вернуться домой, помогать родителям развивать компанию, которая уже превратилась в маленькую корпорацию. Я никогда не горел желанием быть рыцарем-джедаем, и если бы не знал о войне клонов, то я бы свалил из Ордена сразу, как достиг 13-летнего возраста, времени, когда юнлинг становится падаваном и может уйти из Ордена. А в итоге мне 16 лет, и я теперь уже полноценный джедай. Мастер джедай Эйлари поднял меня в ранге перед самым нападением. Жаль, что он решил там остаться. Рейн прав, наше будущее теперь в наших руках, подал голос Микки. Ровесник Тами, но из человеческой расы, Микки Джанрива был еще в детстве брошен своими родителями, и если бы не мимо проходивший магистр Йода, почувствовавший в нем силу, он мог бы пополнить бесчисленные ряды беспризорников. Его особенностью было то, что он постоянно видел призраков у каждого человека, прошлые и будущие образы. Хотя, как он мне рассказывал, он видел лишь возможности становления человека, а не будущее. Кстати, именно из-за этих призраков, его взгляд был постоянно блуждающим, что отпугивало от него других детей в храме. Вспомните, что говорил магистр Йода. Будущее всегда меняется, и даже если Рейн что-то видел, это уже не имеет значения. Теперь новое будущее мы будем создавать сами. Думаю, что джедаи захотят восстановить Орден, и мы можем ему помочь в этом. Думаешь, это возможно? С сомнением спросил Асака. Республика ведь не просто отказалась от Ордена, она предала его. В этих условиях защищать ее вряд ли кто-то захочет. И это я уже не говорю про Ситха, который правил последние годы. Да, если честно, и у меня не лежит душа защищать республику, подал я голос. Меня больше прельщает мысль развивать корпорацию Дакари. Джедаи не должны иметь привязанностей, вздернула носик Тами. И к чему это привело? Склонил я голову на бок и посмотрел на нее. Ведь если бы Энакин мог спокойно жениться на Падме, не факт, что он бы перешел на темную сторону, а с привязанностями было бы еще хуже. Нахохлилась Сифи. Вот зуб даю, что она спорит чисто из-за обиды на меня. Таминами, Рейн хочет сказать, что опасны не сами привязанности, а лишь поступки, которые они могут спровоцировать. Но эти самые привязанности могут и подтолкнуть джедаев к правильным вещам, например, к спасению юнлингов. Вмешался Микки. Как скажешь, ответила девочка, отвернувшись. А я с благодарностью посмотрел на Микки. Все-таки он просто виртуозно справляется с малолетними девчонками. Так а чем мы вправду займемся теперь? Попыталась вернуться к главной теме Асака. Я буду вникать в дела корпорации и заниматься ее развитием, пожал я плечами. Отец пообещал помощь выжившим юнлингам, но корпорация не может просто так повесить на себя 1000 детей и наставников и заниматься их содержанием. Нужно будет увеличивать доходы и силу, чтобы увеличить шанс на выживание как детей, так и нас. Я помогу тебе, Рейн, чем смогу, посмотрел на меня серьезно Микки. И я тоже. Вскинулась Тагрута и замялась. Правда, я больше по боевке. Тами промолчала, но сомневаюсь, что она останется в стороне. Весь разговор происходил у меня дома, на планете Бзоб. После того, как я с джедаем-безопасником Дадаром и 2 падаванными огородниками выпрыгнули из гиперпространства, мы наткнулись на Венатор, крейсер клонов. Единственный корабль возглавлял небезызвестный мне Рекс. Оказалось, что его подразделение отказалось выполнять приказ 66, и он направился на Корусант, чтобы разобраться в ситуации. Объяснив ему новую политику республики, которая уже стала империей, он согласился примкнуть к остаткам ордена. И здесь, думаю, не обошлось без влияния Асаки. Узнав, что командир Тана жива, Рекс практически сразу передал мне командование кораблем. Напомню, что по уставу любое звание джедая сразу выше, чем статус любого клона, так что все было в рамках правил и никто не возражал, что командование передали подростку. Хотя клоны же еще младше меня, хихи. Прилетев на место встречи, я забрал оттуда Асаку, Мики и Томми. Они оставили эвакуационный корабль с юнлингами и прилетели за мной. Вместе с ними был и Артрит, дроид серии Артрит-1, доставшийся мне от Бзика, и еще парочка мед, дроидов. Мики здраво рассудил, что мне может понадобиться экстренная помощь. А затем мы отправились ко мне домой. 6 декад, целых 6 декад мы летели ко мне. Только вы не подумайте, что я жалуюсь. Чем дальше от новой империи, тем лучше. Но блин, за это время мы успели вылечиться, отдохнуть, обсудить произошедшее. Вот с этого момента Томми и начало меня терроризировать, и еще кучу всего, что можно сделать, будучи запертыми в довольно тесном пространстве корабля. Спасло только возвращение к тренировкам. После поединка со Скайуокером я четко понял, что мне еще есть куда расти. Другой бы на моем месте сказал бы: «Эй, ты же победил избранного». Но объективно говоря, мне просто повезло. Причем не один раз. Поэтому, несмотря на крах ордена, я не собирался забрасывать тренировки с силой и мечами. Хотя теперь этим лучше не форсить перед незнакомыми. Наш прилет домой также вышел фееричным. Выйдя из гиперпространства около Бзаба, мы сразу наткнулись на разношерстный флот, почти полностью состоящий из кораблей КНС. Летающие вокруг больших кораблей истребители-стервятники намекали, что нас тут ждали. Оказывается, отец установил систему дальнего предупреждения и заранее узнал о прибытии корабля. Как признался потом Умик, если бы не один корабль, то он бы сразу отдал приказ на уничтожение, а так решил подождать, пока выйдем на связь. Впрочем, на землю клонов он все равно не пустил, дал только разрешение пришвартоваться к одной из станций и поставил дроидов круглосуточно охранять их. Я особо не противился, понимал, что может сделать почти 5000 солдат десанта, оказавшись на планете. И это не говоря уже про сам флот с его истребителями, бомбардировщиками и мощным вооружением крейсера. Рекс пытался настоять на том, чтобы сопровождать Асаку, причем аргументировал свое решение соображениями безопасности для командира Тана, хех. Но отец дал добро только на посещение орбитальной станции и то, когда там будет Асака. Заодно приставил к нему 2 УБД-2. То, что они задержат Рекса всего на десяток секунд, я говорить не стал. Хотел бы нас убить, сделал бы это еще в момент моего прибытия на корабль. Приветствие тоже растянулось. Пришлось знакомить Асаку и Томми со всеми родственниками и попутно отбрыкиваться от мамы, которая первые несколько дней вообще не хотела отпускать меня дальше дома и постоянно обнимала. Но здесь меня спас мой Бейн, огромный хасийский град, смахивающий на огромную чешуйчатую кошку. Он только первый день разрешал маме обнимать меня, а затем начал мягко отталкивать и порыкивать на всех, кто пытался ко мне приблизиться ближе, чем на полметра. После этого мама переключилась на Мики, а я смог вздохнуть с облегчением. Небольшая заминка вышла с местом жительства. Наша семья, как и многие состоятельные жители Бзаба, жили в удалении от городов, построив себе большой дом. Наш дом был 3-этажным, с большим количеством комнат, в том числе и для гостей. 3-й этаж отвели нам. Мама изначально хотела, чтобы я вернулся на 2-й, семейный этаж, но мою комнату и нож Лиза, младший брат с сестрой, уже превратили в игровую. А я не сильно горел желанием отбиваться от проявлений родительской любви каждый раз, когда окажусь в зоне их видимости. Поэтому поселился вместе с друзьями на 3-м этаже. Наш этаж состоял из 5 комнат, выходящий в 1 большую гостиную с небольшой кухней. Зачем понадобилась отдельная кухня, я не знал, пока отец не просветил меня, что некоторые их друзья, которые прилетают в гости, имеют крайне странные привычки в еде. Также на этаже присутствовала огромная ванная, куда могло залезть сразу несколько разумных. Вход в нее был из гостиной, что также немного приводило в ступор. Именно в этой гостиной, спустя несколько дней после прибытия, мы и устроили этот совет. Честно говоря, я не хотел бы расставаться с ними, но и запретить им покинуть планету не мог. поэтому искал возможность пристроить куда-нибудь, благо отец пообещал подумать над этим, а пока попросил пообщаться с Джиной и ее подчиненными, сразу предупредив, что их будет интересовать то, что происходило на Корусанте. К вечеру Джина связалась со мной и пригласила нас на вечернее собрание командиров, объяснив, что нужно рассказать ее подчиненным, насколько могут быть опасны одаренные. Сама Джина была краснокожей твиличкой, родившейся на Бзабе. Она имела собственный отряд наемников и немало покуролесила по галактике, пока отец не предложил ей постоянную работу, сделав ее главой всех военных сил корпорации Дакари. Сама женщина была веселая и любила поддевать окружающих, особенно мужиков. По словам матери, она так пыталась найти себе достойную пару, но пока, желающих терпеть постоянные ее подколки, не находилось. Вместе со мной навстречу решили отправиться и все остальные, все-таки на планете неважно обстоят дела с развлечениями. До военной базы нас доставил Скарш, заместитель Джины. С Забраком Скаршем мы познакомились еще пару лет назад, когда корпораты атаковали нашу орбитальную станцию. Тогда он занимался обороной ключевых позиций от десантных дроидов, поэтому знакомство было коротким. Как и у меня, у Скарша был свой хассиский град. В помещении, когда мы зашли, уже все сидели. Помимо Джины там было 10 разумных, 3 Забрака, Твилек, 4 женщин и 2 мужчин. Дождавшись, когда мы усядемся, Джина кивнула нам и начала: «Сегодня я вас позвала, чтобы обсудить проблему одаренных». На этих словах один из мужчин чуть приосанился, выпятив грудь. «Я хочу, чтобы сегодня вы все посмотрели голограмму, как происходил штурм храма джедаев на Корусанте, чтобы впредь мне не приходилось объяснять каждому, что любой одаренный – потенциальная угроза не одному взводу». Оглядев строгим взглядом всех, она тут же улыбнулась и добавила: «Ну и чтобы вы понимали, кто именно будет нам помогать в будущем». Погасив свет в помещении, Джина включила проектор на стене. Секунду спустя я увидел до боли знакомый силуэт храма. Съемка явно велась с одного из соседних небоскребов. Рядом чуть слышно вздохнула Тами. Микки успокаивающе погладил ее по руке. На голограмме появились первые подразделения клонов с впереди шагающей фигурой Скайуокера. Тут уже сжал кулаки я. Они неторопливо шли к главному входу, в то время как другие подразделения начали планомерно брать храм в кольцо. Вот полетели первые канонерки Лараты, и в какой-то момент они просто начали сминаться и падать. Камера снимала ту сторону храма, где стоял я. Далее голограмма ускорилась. Мы смотрели, как подразделения одно за другим планомерно заходят в храм. В какой-то момент слева произошло несколько взрывов среди клонов, оцепивших здание, но затем все стихло. Скорость перемотки голограммы увеличилась, прокрутив до момента, когда появились танки. Несколько из них попытались заехать внутрь, но вскоре вернулись обратно. Клоны быстро отказались от идеи их использования, мы щелкали их технику как орешки. В какой-то момент мелькнул силуэт корвета ЦР-90, юнлинги эвакуировались. Кораблем управляла Асока, и если бы не Скайуокер, загородивший дорогу, я бы полетел с ними. С выбранного ракурса не было видно командование клонов, как и военную технику, кроме нескольких танков. Поэтому следующие несколько минут мы наблюдали, как клоны нескончаемой толпой входят внутрь и пропадают там. Иногда появлялись вспышки взрывов и столбы дыма из главного здания храма, но в целом все выглядело довольно спокойно. Честно признаться, понимание того, что их ждало там, приносило мне чувство мстительного удовлетворения. Последний взвод клонов зашел в здание уже когда начало светать, и на этом моменте съемка прекратилась. Снова включился свет. Глаза всех присутствующих обратились на нас. Одна из женщин поинтересовалась: «Так вы там весь столичный гарнизон перебили, что ли?» «Не весь. Там еще флот остался», — меланхолично заметил Микки, как обычно, глядя куда-то в сторону. «Вамля», — не удержался мужчина, приосанившийся на словах ободаренных. «А какой размер гарнизона там был?» «Около 100 тысяч клонов из элитного 501-го легиона, со всей техникой», — вмешался Скарш. «Рейн, а сколько было джедаев в храме?» — подала голос Джина. «Несколько сотен взрослых джедаев», — ответил я. Кто-то присвистнул. «А как вы смогли перемолоть такую группировку?» — продолжила краснокожая твиличка. «Пришлось рассказывать про то, как уничтожал Лараты, пока перестраивали ПВО на корабли клонов. Про моих дроидов УБД-2. Которые помогали на протяжении нескольких часов удерживать большую часть храма и заодно работали ретрансляторами для нас. Про джедаев-огородников и то, как они зажгли, к Клоны вначале вообще ничего не могли им сделать, но потом завалили все своими трупами. Я ничего не скрывал. Ни профессионализм клонов, ни самоотверженность джедаев. Как клоны стреляли в меня, когда я их телекинезом выбрасывал из ангара, как джедаи группами в пару человек отвлекали целые батальоны солдат, чтобы спасти нескольких юнлингов, как солдаты бежали ровным строем в надежде блокировать нас своими трупами. На моменте, когда мы начали строить баррикады из тел, скривились все, но промолчали. А я, рассказывая все, с удивлением заметил, что уже не испытываю никаких сильных чувств. Мне больше не хотелось выйти лезть на стенку, вспоминая, что там я оставил мастера Рула Эйлари, архивариуса Джока Стуню, Падавана в Бенедар, Ви Малракса и других. Видимо, внутри себя я посчитал, что я достаточно отомстил за павших друзей и наставников. Моя победа над Энакином, спасение юнлингов и уничтожение канцлера магистром Йоды и магистром Оби-Ваном успокоили терзающуюся душу. Клоны пытались использовать газ, дождавшись, когда я закончу, спросил незнакомый мне Забрак. «Да», — ответил я, — «но это им не сильно помогло. Силовой толчок достаточно легко помогал разгонять газ, не говоря уже о том, что джедаи могут надолго задерживать дыхание. А огнеметы?» — присоединился к обсуждению Твилек. Следующие полчаса я отвечал на вопросы командиров. Их интересовала тактика против одаренных, и, как я понял, они были неприятно удивлены тем, что гарантированно одаренных можно убить только очень большими калибрами или пожертвовав своими солдатами. «Значит, наш отряд там был не к месту», — констатировал Скарж, подводя конец обсуждению. «Какой отряд?» — удивился я. «Твой отец заселил нас в гостиницу, откуда мы и снимали голограмму, с приказом в случае чего идти тебе на помощь», — пояснила Джина. «Проблема была в том, что мы не могли скрытно попасть в храм после инцидента с наемником, а клоны смогли быстро окружить все здания и потом мы уже не могли прорваться. Но будь уверен, что прикурить мы им тоже дали. Думаешь, почему в здании не было никакой мелкой техники наподобие шагоходов от РТ, а почему тогда с Рейном не связались?» Подала голос Тами. Умик сказал, что у тебя есть план и ты геройствовать не собираешься. Поэтому было решено поработать твоей подстраховкой, если ты где-нибудь застрянешь. Мы должны были уничтожить глушилки клонов и выйти с тобой на связь, но у нас это не получилось. После диверсии с их техникой, они взялись за ум и мы потеряли своих парней. Выдает батя, ошалело покачал я головой. А что было потом? Наутро мы пробрались туда внутрь вместе с другими мародерами. Искали тебя или ХМ твое тело. Но, как ты понимаешь, ничего не нашли. К вечеру нам сообщили, что на орбиту прибыли новые подразделения клонов и мы покинули храм, рассказала Джина. Когда улетали, на Корусанте царил настоящий хаос. Никто не знал, что произошло. Наиболее частая версия звучала, что после неудачного покушения на канцлера, клоны получили приказ на арест всех джедаев, но одаренные были готовы и уничтожили всех клонов, а потом просто отомстили канцлеру за правду и убили его. «Но это же бред!» — воскликнула Асака, даже приподнявшись на стуле. «Канцлер был ситхом. А думаешь, обычные люди это знают?» — мягко спросила Джина. «Для всех это выглядело как приход к канцлеру джедаев и его попытка убийства. Затем весь гарнизон планеты погибает в одном месте, а канцлера все-таки убивают. А убийство других джедаев по всей галактике». «Асака, успокойся», — мягко попросила Джина. «Мы за вас. Просто обычные разумные видят все по-другому. Сейчас убийства джедаев будут сваливать на их неподчинение требованию Палпатина, и никто не будет разбираться в этом, особенно после его смерти. Но это несправедливо», — негодующе произнесла Тами. «Несправедливо», — посмотрела на нее Джина. «Но канцлер пользовался любовью у народа, так что не жди от них критического мышления. Даже я до последнего не знала, что он ситх. Умик посчитал небезопасным раньше времени сообщать об этом даже нам. Так что говорить про других, на следующий день мы узнали, что корабль сенатора Бейла Органы прилетел на орбиту. О его прилете сообщил нам отец, сказав, что собирает семейный совет. Он сказал, что хотел бы видеть меня на собрании, но не будет против, если и остальные придут. Поэтому вскоре мы присоединились к целой делегации, помимо моих друзей, на орбитальную станцию летела мама, два брата Умика, Галил и Рам, Гаари Прон со своей сестрой и женой, Дисани и Этани, а также Джина со Скаршем и Руфусом, вторым ее заместителем, тем самым, кто неоднозначно реагировал на одаренных. Добирались мы на станцию Галан-1 с помощью стандартного челнока. Как и все корабли этого класса, он не отличался высокой скоростью и маневренностью, зато превосходно выдерживал космические и атмосферные нагрузки. К слову, всего у нас на орбите висело 4 станции, 3 огненные звезды и 1 галан-1. Огненные звезды были не настолько хороши в обороне и скорее отыгрывали роль авианесущих станций, а вот галан являлась одной из наилучших защитных станций во всей галактике. Надо, кстати, узнать у отца, как ему вообще удалось ее получить. В ангаре нас дожидался Рекс, одетый в стандартную броню клонов, разве что без шлема, который держал под мышкой. Он отдал честь и пристроился за спину Асаки. Тагрута восприняла это спокойно, видно, они постоянно на миссиях так передвигались, а вот Тами поморщилась. Ей было сложнее всего по-прежнему спокойно относиться к клонам. Заметил это не только я, Микки, стоявший рядом, встал между ней и клоном. Поскольку ангары станции находились в самом низу, нам пришлось на лифте подниматься на несколько десятков ярусов вверх, чтобы добраться до помещения, где будет происходить встреча. Войдя внутрь большого зала с огромным столом, мы увидели отца, который общался с сенатором и магистром Йодой. Подойдя ближе, я с падаванами синхронно поклонился старому грандмастеру. «Приветствуем вас, магистр. Видеть вас рад я, падаваны юные», — повернулся к нам Йода. Постаревший, еще больше сгорбленный, теперь он больше напоминал того самого Йоду, которого потом найдет Люк на планете Болоте. «Приветствую вас», — вежливо кивнул сенатор. Остальные пробормотали что-то вежливое, кивнули и начали рассаживаться вокруг длинного стола, сделанного из металла и дерева. Только Рекс не изменил себе и встал за спиной Асаки. Джина на это одобрительно хмыкнула и покосилась на своих заместителей, но те сделали вид, что ничего не заметили и сели рядом с ней за стол. «Ну что ж, если все собрались, то можем начать», — сказал отец, став во главе стола. Магистр Йода и сенатор Бейл Органа прилетели, чтобы решить вопрос с дальнейшим проживанием юнлингов. Они просят нас разместить несколько сотен детей с преподавателями на Бзебе и позволить им закончить обучение. Кроме того, они хотели бы найти место, где смогут заново воссоздать Орден. Что вы думаете об этом? С одной стороны, помощь нужна, первым решил высказаться Гаари Прон. А с другой стороны, не нарисуем ли мы на себе огромную мишень на спине? Меня тоже смущает это, согласился с ним Галил. Если республика, извините, то есть империя, узнает об этом, то вряд ли мы долго просуществуем после этого. Это дети, Гаари, спокойно произнесла Сана, пристально посмотрев на него. Несколько сотен детей. Саночка, мы не отказываемся, занервничал Гаари. Просто нам нужно учитывать все риски. В конце концов, они же сейчас на двуедином. На таком корабле они могут автономно жить очень долго, а к нам залетать только за припасами. Звучит разумно, поддержал его Галил. Им поможем, и сами не попадем под удар. Все так думают, оглядел всех Умик. Не все, ответила Джина. Найти лайнер, конечно, сложно. Но помимо сил клонов в космосе есть еще множество других проблем. Рейдеры, наемники, корпораты и местные силы различных планет, думаете, все они не соблазнятся захватить новый корабль? От мелкой шушеры их спасут пушки, но за ними могут прийти и более сильные флоты. А здесь, на планете с населением в 200 тысяч с нашим полным контролем звездной системы, их найти не сможет никто. Меня куда больше занимает вопрос, как бы осуществить их незаметную доставку на планету. Гиперпространственные следы никто не отменял. На корвете ЦР-90, на котором мы улетали, был установлен заметатель следов, сказал Асака. Благодаря ему клоны не смогли отследить наш путь с Корусанта. Когда мы пересаживали детей на двуединый, я попросила техников переустановить его на новый корабль, так что вряд ли на нас выйдут по гиперпространственному следу, если только случайно не столкнемся с ними. Кроме того, я заменил свои данные в архивах, вставил я слово. Теперь мы с отцом всегда проживали на планете Верджиса, так что с этой стороны мы тоже защищены. Остается вопрос с силой, заметил отец, и посмотрел на Йоду. Магистр, несколько сотен детей будут излучать сильные эманации силы, по которым нас смогут найти другие одаренные. Можно ли защититься от этого как-то? Экранировать территорию можем мы, ответил магистр. Держит тайну артефакта такого великий Голокрон. Главное, чтобы этот артефакт был создан до того, как к нам прилетят дети, вставила Этани, жена Гаари Прона. Учтем это мы, кивнул магистр. Тогда остается еще вопрос, знают ли клоны о выживших и будут ли они их искать, подала голос Десани. Вместе со своим братом Гаари, Она отвечала за корпоративную разведку. «Сенатор, вы можете рассказать, что происходит на Корусанте сейчас? Если коротко, то сейчас в Сенате царит хаос», — ответил Бейл Органа. «Когда мы улетали, все спорили о выборе нового императора. То есть про джедаев все забыли», — уточнил Рам. «Не совсем», — покачал головой мужчина. «Большинство сенаторов сходится во мнении, что во всем виноват орден. Причем в виновность джедаев верит как бы не больше пятой части сенаторов. Для остальных это просто удобный предлог решить свои интриги или списать на них проблемы. Некоторые сенаторы попытались публично осудить поспешные решения, но их затравили. Так что по всему Галланету обсуждаются причины, почему джедаи сделали это. Самая популярная точка зрения – это сделано ради захвата власти. Это чушь», – вскочила на ноги Асока. «А я разве спорю?» – искренне удивился сенатор, чем сбил девушку с мыслей. «А, ну да просто это несправедливо», – пробормотала покрасневшая Тагрута и вновь села. «А вернуться к республиканскому строю никто не хочет?» – спросила Тами. «Увы», – развел руками Бейл Органа. «Сенат поделен на фракции, и каждая из них хочет, чтобы император был одним из них. Это принесет им огромные дивиденды, поэтому никто и не хочет слышать о равноправии и справедливости. Как бы иронично это ни звучало, но республика и вправду прогнила. Центральные планеты активно эксплуатируют среднее кольцо, а те – внешние. Права планет на суверенитет остались только на бумаге. А КНС со своим сепаратизмом всего лишь вскрыл этот нарыв, сделав его очевидным для всех. Получается, что пока они заняты внутренними интригами, никто особо не будет искать выживших», — уточнила Десани. «Получается, что так, но я, как сенатор, опасаюсь не этого. В погоне за личной выгодой и желанием не отдавать власть другим, сенаторы погрузят Корусант, а затем и всю нашу галактику в политический хаос. Вслед за ним придут войны и, как следствие, экономические кризисы. И если раньше от глобальных войн нас спасал Орден, то сейчас это сделать некому, не говоря уже о неоконченной войне с КНС. Получается, опасность есть, но пока царит неразбериха в Сенате, она небольшая», — кивнула головой Десани. «А что с командованием клонов? Они будут искать джедаев?» «Джедаи в храме оставили на удивление мало солдат в живых», — Джина бросила взгляд на меня. «Но ход боя записывался камерами, дронами и дроидами, не говоря уже о тысячах жителей вокруг храма. Поэтому это всего лишь вопрос времени, когда клоны поймут, что большинство тамошних учеников куда-то бесследно исчезли. Так что они точно будут знать, что джедаи все еще живы. Но будут ли они искать их, особенно если учесть, что джедаи были главными командирами клонов? Асока, что ты думаешь по этому поводу?» «Сложный вопрос», — пробарабанила пальцами по столу успокоивавшаяся Асока. «Джедаи занимали большинство главных должностей в иерархии Великой Армии Республики. Но за несколько дней до падения храма был проведен декрет об управлении секторами. По нему вводилось две новые должности – планетарный губернатор и секторальный МОФ. Последний становился ответственным за секториальную армию ВАР. Поясню, Асока говорит о том, что произошли изменения не только в армейской структуре, но и в общей иерархии управления республики. Наша галактика состоит из четырех частей. В центре галактики, так называемом ядре, находятся центральные планеты, наиболее развитые и густонаселенные. В среднем кольце размещаются менее развитые планеты, а на внешнем – слаборазвитые. Четвертая часть относится к диким территориям и является неизведанной частью космоса. Каждое кольцо делится на секторы, которые объединяют несколько звездных систем, а в каждой звездной системе находится разное количество планет. Великая армия республики удерживала оборону всего в 10 секторах, преимущественно в центральном и среднем кольце. При этом они постоянно вынуждены были согласовывать свои действия с каждой планетой, возле которой находились. Новая должность планетарного губернатора, назначаемая канцлером, позволяла убрать множество преград в размещении армейских контингентов на планетах, которые не хотели становиться полем боя. А должность секториального МОФа давала право управлять всей группировкой клонов сектора, заменяя соответствующие должности джедаев и вытесняя их с позиций командующих. Таким образом, после смерти Палпатина и джедаев у них остались командиры, — закончила Тагрута и посмотрела на клона. «Рекс, мы получили приказ об изменении командной структуры. Нашу секториальную армию возглавил Уилхаф Таркин», — отрапортовал мужчина. «Но мы улетели до того, как он прибыл. Значит, угроза со стороны клонов все же есть», — подытожила Десани, откинувшись на спинку стула. Причем серьезная угроза. Несколько минут все молчали. Затем Умик заговорил. Гарри и Галил правы, учитывая риски для нашей семьи. Но вы забываете, что одаренные это не только бремя, но и возможности. Замолчав, он обвел всех взглядом и продолжил. Начнем с того, что мы получим целый ряд ценных помощников, ведь джедаям придется помогать нашей корпорации, чтобы выжить. Техники, фермеры, медики и далее по списку. И даже безопасники, вмешался я. Дадар скоро закончит свое лечение на Венаторе и будет заново воссоздавать свою структуру. Тем более, кивнул отец. Во-вторых, часть юнлингов может со временем стать нашими сотрудниками. А я напоминаю, что именно дефицит кадров сегодня у нас самая острая проблема. Да и орден не будет против, верно, магистр? Никого насильно держать не можем мы, кивнул грандмастер. На что Сана хмыкнула, но промолчала. Меня-то забрали почти насильно в храм. Дальше, одаренные могут помочь нам с информацией. Рейн сообщил мне, что мобильная копия джедайских архивов была вывезена вместе с юнлингами. Надо ли говорить, насколько это поможет нам? По сути, дав возможность ордену обосноваться у нас, мы получим потенциал для превращения межзвездной корпорации в секториальную в течение очень быстрого времени. Ну, если смотреть под таким углом, протянул Галил. Ладно, уговорил, проворчал Гаари. Не уговорил, а единолично принял и утвердил решение, улыбнулся Умик. Участвовали бы более активно в жизни корпорации, я бы учитывал ваше мнение. Мы делаем все, что можем, Умик, посерьезнел Гаари. Но и ты требуешь невозможного. Хорошую разведку без разумных и специфического опыта быстро не создашь. Я знаю, мягко ответил Умик. Я уважаю ваше мнение, но Рейн рискнул своей жизнью, чтобы спасти детей, и я не допущу, чтобы его усилия пропали даром. А то, что попутно с этим мы извлечем пользу, просто приятный бонус. Что касается риска, с момента, как мы начали войну с корпорацией Бланшот, он не сильно увеличился. И сейчас либо мы используем любую возможность усилиться, либо нас просто сомнут. Причем корпораты нас могут прикончить гораздо быстрее, чем об ордене узнает империя. А так, выжившие джедаи могут помочь хотя бы в местных стычках. Тем более, что с одаренными всегда сложно совладать, а с джедаями особенно. Хорошо, кивнул Гаари. Магистр вновь повернулся к грандмастеру Умик. Мы готовы принять юнлингов и всех уцелевших джедаев. Благодарю вас я, кивнул Йода. Глава 2. Через пару дней Йода вновь улетел с сенатором и Дадаром и двумя падаванами. Последние ни разу не покидали корабль из-за своих ранений. Сам грандмастер отправился встречать юнлингов в условленном месте. Координаты ему рассказал Микки. А сенатор планировал вернуться на Корусант, чтобы осуществлять связь между выжившими джедаями и Бзабом. Отец договорился с ним, что все выжившие джедаи вначале будут собираться группами на какой-нибудь планете Среднего Кольца, откуда их потом будет забирать Гаари Прон. Отец не был уверен, что все джедаи хорошо умеют скрывать свои следы и не хотел рисковать раскрытием нашего места проживания. Практически сразу после собрания нас, меня, Асаку, Микки и Томми, припрягли в подготовке места для проживания юнлингов. Нужно было найти место, подготовить списки необходимого и еще кучу всего. И если вы думаете, что это легко, то вы ошибаетесь. С одними только жилыми модулями мы мучились почти декаду. Шутка ли спланировать, как разместить больше 800 жилых модулей так, чтобы юнлингам не пришлось ходить километры на занятия туда и обратно. А ведь еще нужно подготовить площадки для занятий, продумать систему питания, гигиены и много чего еще по мелочи. Так что работы было выше небоскребов Корусанта. Одно хорошо, я продавил идею использовать нормальные жилые модули для каждого юнлинга, а не те крохотные коморки, которые были у нас в храме. Да и с питанием получше будет, надеюсь. Главное только не забыть сделать тренировочные площадки для фехтования. Вот зуб даю, что первым вопросом Драллига будет вопрос по наличию тренировочных площадок. Большая часть вещей, таких как жилые модули, генераторы, пищевые блоки, кровати, столы и прочая мебель, у нас было в достатке. Тремалес, один из богатейших людей на планете и по совместительству глава отдела внешней торговли нашей корпорации, еще несколько лет назад начал создавать запасы для расселения большого количества разумных. По его словам, Умик предупреждал его, что он активно вербует новых работников, и рано или поздно на планете придется развертывать городки, где будут жить шахтеры, наемники и другие сотрудники корпорации. Жаль только, что спецоборудования у Олеса не было. А ведь медикам, Технарям и фермерам понадобится множество инструментов, чтобы суметь заново создавать уникальные вещи, такие как джедайская пшеница или световые мечи. Поэтому мы начали составлять список всего необходимого, что помнили из жизни в храме. К слову, планирование и обустройство лагеря захватило всех моих друзей с головой. Думаю, они были рады погрузиться в любую работу, лишь бы забыть про то, что их дом на Корусанте уничтожен, а вся галактика, еще недавно уважающая любого джедая, в одночасье начала травить их. Причем, как позже рассказал Бейл Органа, травле подверглись и все те, кто сотрудничал с орденом. На них просто начали перекладывать вину, обвиняя зачастую уже совсем в диких вещах, например, в том, что именно они с джедаями помогли Кайнес во главе с графом Дуку добраться до Корусанта. Асока пыталась узнать у сенатора, что произошло с Амидалой, но тот, кроме того, что она куда-то улетела с Обиваном, больше ничего не знал. Несмотря на свою загруженность, иногда я ловил краем глаза красные от слез глаза Тами, видел новые рисунки Мики, изображавшие джедаев, решивших остаться в храме, и бессмысленное созерцание стен Асокой. Но если общее несчастье сблизило Мики и Тами, невольно заставив их помогать друг другу выкарабкиваться из депрессии, то что делать с Асокой я не знал. Она-то не просто потеряла учителя, ее мастер перешел на темную сторону и возглавил нападение на ее дом. Чтобы помочь им хоть как-то, я начал поднимать их рано утром и отводить на зарядку, восстанавливать то расписание, которое когда-то было у нас в храме. И если первые пару дней они делали это через силу, то затем начали втягиваться. Также я настоял на том, чтобы мы все продолжили тренировки по управлению силой. Асоку упросил помогать мне с фехтованием, и чтобы хоть как-то отвлечь от тяжелых мыслей, даже раскрыл секрет своих глаз. Это частично помогло. Тагрута давно хотела узнать, как я предугадываю, какие техники силы она использует в бою против меня. Пришлось рассказывать, что я могу видеть силу в виде небольшого тумана, который клубится повсюду, и каждый раз, когда кто-то формирует силу, вижу завихрение этого тумана и уже могу предсказывать технику. Однако, в целом ее состояние не сильно улучшилось, и я понимал, что если не найду способ, то скоро ее потеряю. Она запросто сможет вбить себе что-то в голову и унестись воплощать эту идею в жизнь. Вот так мы и прожили две декады. Тренировки, организация лагеря джедаев и попытки отпустить прошлое. К счастью, скоро мне предоставился случай увлечь Асоку одним делом. К этому времени у нас уже был готов первый список спецоборудования для джедаев. Именно с ним я и подошел к Тариму Алесу и был послан к отцу. Без его одобрения Тарим Алес наотрез отказался что-либо покупать. Думаю, его смутила цена в пару десятков миллионов кредитов. Поэтому пришлось связываться с отцом и договариваться о встрече. Отец практически все время проводил на станции Галанадин, спускаясь на землю только чтобы провести время с семьей. Ненормированный рабочий график ему создали пираты, которые недавно повадились нападать на шахтеров в астероидных поясах и уничтожать их. Хорошо хоть, что там пока работали только дроиды, разумные только забирали руду. Отец практически сразу пригласил меня на станцию, сказав, что и сам хотел со мной поговорить. Добравшись до него, я зашел в его кабинет. «Присаживайся, Рейн, я сейчас освобожусь», — глянул на меня отец, оторвавшись на секунду от датапада, на котором что-то читал и одновременно делал какие-то пометки. Усевшись в кресло возле стола, я осмотрелся. Больше всего внимания в этом прямоугольном помещении привлекала длинная стена, сделанная в форме панорамного иллюминатора, откуда была видна часть нашей планеты. Противоположная сторона была оборудована огромным экраном, на котором отображалась вся наша солнечная система, Эксарга. Сам отец сидел за стандартным столом прямоугольной формы, который был поставлен у дальнего края помещения, позволяя одновременно любоваться панорамой и следить за ситуацией в космосе. Ближе ко входу размещался небольшой диванчик со столом и несколькими стульями. Видимо, отец здесь общался с матерью, когда та прилетала, чтобы устраивать скандал из-за его долгого отсутствия дома. Хотя, нужно признать, что мама была умная и такие скандалы устраивала довольно редко. Ожидая, пока отец освободится, я рассматривал экран с нашей солнечной системой, пытаясь разобраться, что где находится. Самое легкое было определить Солнце, расположенное в центре системы, и четыре планеты. Наиболее близкой к Солнцу была Кадри, о чем свидетельствовала соответствующая надпись на экране. Следующей шла наша планета Бзоб, затем на значительном расстоянии Ротана и еще дальше, Эксарга. Между всеми планетами было отмечено множество коричневых точек, астероидные поля. Именно из-за них навигация в нашей системе была затруднена. Кораблям со слабыми дефлекторными щитами нужно было летать особенно аккуратно. Отчасти из-за этого наша Солнечная система и была столь отсталой в развитии, помимо удаленности от торговых путей. В прошлое мое посещение наша корпорация контролировала только БЗОП, а после стычки с корпортами перехватила управление над Ротаной. Яркие разноцветные точки, видимо, обозначали корабли нашей корпорации, но они были без надписи, поэтому определить, что они означают, было затруднительно. Впрочем, четыре из них я определил как орбитальные станции. Фух, почти все закончил, облегченно выдохнул отец и потянулся в своем кресле. Да, а я тут к тебе по делу, не смог удержаться от подтрунивания я. Сомневаюсь, что у тебя дело на пару миллионов, закрыл он глаза и, блаженно улыбаясь, начал массировать себе виски. Так есть, кивнул я, на пару десятков миллионов. Что? Запнулся отец, открыв глаза, а затем выпрямился в кресле и серьезно посмотрел на меня. Это хоть важно? Очень. Нам нужно закупить спецоборудование для лагеря джедаев, бактокамеры, инженерные верстаки, химические лаборатории и так далее. Мы составили целый список всего, передал ему свой датапад с информацией. Примерная сумма 25 миллионов кредитов. Когда я соглашался приютить джедаев, я не думал, что они встанут мне в такую цену. А ведь они еще не прибыли, пробормотал отец, изучая список. Отец, нам это нужно, я поймал его взгляд. С этим они смогут создавать вещи, которые мы потом сможем продавать с наценкой. Хм, тогда это другое дело, улыбнулся Умик. А я уже успел расстроиться от необходимости выбрасывать кредиты в космос. А теперь это не траты, а разумные инвестиции. Правда, если ты уговоришь джедаев делать вещи на продажу, ты меня недооцениваешь. Пап, улыбнулся я в ответ, да и думаю, они сами не против будут. Им нужно будет с нуля создавать вообще все, а это потребует колоссальных ресурсов. Содержать их бесплатно долго мы не сможем, а так они получат возможность восстановить хотя бы материальную часть ордена. Хорошо, хорошо, уговорил. Я даю добро и даже сам предупрежу Олеса, кивнул отец. Все сразу закупить не получится, но по частям приобретать будем. Нужно будет еще Гаари попросить поднять свои старые связи, чтобы достать необходимое тебе оборудование. Спасибо. Но, Рейн, у меня к тебе теперь другой вопрос, более серьезный. Скажи, ты хочешь остаться в Ордене? Чуть напряженно поинтересовался отец. Орден дал мне многое, медленно произнес я, глядя ему в глаза. И я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь им. Но я изначально не хотел быть джедаем и сейчас не рвусь. Мне куда больше по душе смотреть, как будет развиваться наша корпорация, чем летать по галактике и предотвращать бесконечные войны. Твоя мама будет рада услышать это, улыбнулся отец. Да и твои племянники обрадуются. Галил и Рам воспитали на удивление неамбициозных детей, под конец проворчал он, а затем достал из стола чип и протянул мне его. Тогда держи, на досуге изучи его. Там полностью вся информация по тому, как у нас обстоят дела и какие проблемы назревают. Время от времени мы обновляем информацию и рассылаем всем руководителям, чтобы они более четко представляли реальное положение дел. Привыкай к тому, что тебе придется постоянно изучать такие сводки. А если коротко, то как у нас дела? Если коротко, то нормально, но проблем все прибавляется и прибавляется, вздохнул Умик. И главное из них – нехватка разумных. Нам не хватает всех: рабочих, специалистов, руководителей, наемников. Джина тебе, вроде, уже показывала новобранцев? Пока нет, хмыкнул я, но я их видел мельком. Может, я предвзят, но после клонов и дроидов я не рассматриваю их как реальную угрозу. Не ты один, кивнул отец, но это лучшее, что у нас есть. С дроидами на кораблях особо не повоюешь. А как же Кайнес тогда справлялась? Удивился я. Да никак, хмыкнул Умик. Вспомни, большинство планет они захватили до того, как клоны начали им противостоять. Да и потом они брали количеством, а не качеством. У нас просто нет столько ресурсов, чтобы на уничтожение одного корабля противника тратить три, а то и четыре своих. Про наземные битвы я вообще молчу. Кайнес и сотню дроидов на одного клона обменять не против, а мы себе такое позволить просто не можем. Понял? Кивнул я. Так вот, я нашел способ, как можно частично решить проблему. Тебе нужно будет посетить планету Кадыри в нашей системе. До недавнего времени ее контролировали корпораты, но после нашей с ними стычки они решили временно уйти. У тебя там будет две задачи. Установить контакты с местной властью, постаравшись уговорить их сотрудничать с нашей корпорацией, тайно взорвать ретранслятор. Ретранслятор? У нас в системе есть два ретранслятора, обеспечивающие работу галонетой, принимающего сигнал из других систем. Один из них у нас. И если мы уничтожим второй, то лишим корпоратов связи и сделаем более зависимыми от нас другие планеты. Кроме того, я не хотел бы, чтобы у них была возможность рассказать всему галонету о юнлингах, которые сюда скоро прилетят. А через наш ретранслятор мы сможем фильтровать информацию. Ладно, понял. Но ведь раньше же ты был против, чтобы я принимал участие в подобных авантюрах. Ох, Рейн, вздохнул отец, я и сейчас против, но ты уже вырос и дальше я не могу тебя опекать. Ты смог спасти юнлингов и выбраться из мясорубки в храме. Никто на нашей планете не сможет повторить подобное, так что глупо не пользоваться талантами сына из-за опасений, что ты можешь пострадать. А мама в курсе? Хмыкнул я на это. В курсе, скривился отец, но не спрашивай, через что мне пришлось пройти, чтобы донести до нее свою позицию. Хорошо, тогда по задаче. Что я могу пообещать властям Кадыри? Да все, что в наших силах. Как прочтешь доклад, сможешь понимать, что мы вообще можем. Но если коротко, можем поставлять руду, некоторые виды грузовых и шахтерских кораблей, включая экспериментальные, и сельскохозяйственную продукцию. Последнее особо актуально. Галил последние несколько лет активно расширял свое хозяйство. А можем ли мы гарантировать им защиту от корпоратов? Они же вряд ли решат просто так отдать нам планету. Пока, выделил это слово Умик, мы этого позволить себе не можем. У нас еле-еле хватает сил, чтобы защитить две планеты, Бзоп и Ротану. И то, если корпораты решат вдруг атаковать обе, то нам придется бросить все силы на одну из них. Но вряд ли они согласятся торговать с нами без гарантий защиты от гнева корпоратов, пожал я плечами. В свое время великий Галакрон прочитал мне курс лекций по дипломатии. Конечно, я не стал спецом в этом, как наш тесспиасец Джира, но основы усвоил. Хочешь добиться положительного решения, обеспечь партнеру выгоду и безопасность. Это да, но и корпораты не занимаются клонированием своих офицеров. В последний раз мы их так отлупили, что зализывать раны они будут еще долго. Клонированием, задумался я. Если у них есть ретранслятор, значит они знают, что республика преобразована в империю, а у нас есть Венатор с полным набором клонов, которые могут отыграть роль теперь уже имперских военнослужащих, которые активно сотрудничают с корпорацией Дакари. ХМ, если преподнести это как то, что империя активно сотрудничает с Дакари, протянул отец, откинувшись в кресле и уставившись в потолок, тогда вопрос защиты они могут вообще не поднять, они будут думать, что имперцы априори будут защищать свои интересы в этом секторе и в этой системе в частности. Остается только вопрос с диверсией. Вряд ли местные поверят, что это не мы сделали. Они же тоже понимают, что нам это выгодно. А вот здесь ты не прав. Они не знают, что у нас есть ретранслятор. Они вообще довольно замкнуты, как и жители Экс-Сараги, и особо не общаются с пришлыми. Я даже не понимаю, зачем они его вообще устанавливали и кто это оплатил. Это, знаешь ли, очень недешевое удовольствие. Да и размещать его в Кадыри, а не в густонаселенной Ротане, такое себе решение. Что, совсем никаких идей нет? Почему? Хмыкнул отец и посмотрел на меня. Есть. Корпораты не хотели засветить Ротану. А что там такое? Удивился я. А там, сын мой, прямо у нас под носом, было сосредоточено производство военных кораблей и техники для Великой Армии Республики. «Да ты гонишь!» – присвистнул я. «Если бы!» – азартно ответил отец и потер руки. «Мы сами не ожидали этого. Просто решили после нападения корпоратов отжать у них в отместку одну планету. Провели разведку и офигели. На орбите были развернуты доки и верфи, а на планете обнаружили множество фабрик. Оказывается, корпораты сделали из планеты тайную базу по созданию оружия для ВАР, а когда мы стали расширяться, перепугались, что мы их раскроем. Вот и решили нас сразу выбить. А когда не получилось, начали готовиться к обороне. Но мы поступили хитрее, слили информацию твоей тетке Шумай, а она воспользовалась своей частью армии и уничтожила все сопротивления. А почему корпораты не отобрали планету сами или с помощью клонов? Так ведь главной линией защиты планеты была секретность. После того, как там побывали Кайнес, Корпораты отказались от планеты, хотя и продолжают нам пакостить с помощью своей агентуры. А КНС почему тогда себе планету не забрали? Так Шумай помогла. Она, кстати, скоро должна будет прилететь. Сказала, что почти выяснила, кто на нее покушался. Тут раздался писк Камлинка. Отец посмотрел на обруч на руке, а затем встал из-за стола. Полетели домой. Сана ждет нас к ужину. Погнали, согласился я, тоже вставая. Все равно сегодня уже не успею пообщаться с Рексом и Асакой по твоему заданию. До лифта мы прошли молча, и только внутри кабины отец нарушил тишину. А ты доверяешь Рексу и его клонам? После того приказа, да, посмотрел я на отца. У меня было видение относительно и его. Они полностью лояльны нам, точнее, Асаке. Здесь я немного слукавил, просто помнил этот момент из прошлой жизни. Но не говорить же это отцу, Хаем, если ты уверен, то можно их использовать более рационально, спустить часть из них на планету. Пусть обучают новобранцев. Может, хоть что-то годное из них сделают. Хорошо. Уже вечером, перед отходом ко сну, решил изучить информацию по корпорации. Как оказалось, с момента моего последнего визита домой много чего изменилось. Сам отчет был сделан довольно в простой форме, видимо, чтобы все читающие могли понимать, о чем идет речь, не лазя в голонит для изучения экономических терминов. Начать стоит с того, что моя семья полностью контролирует БЗОП. Все богатые семьи, а это 38 глав семей, включая отца и его брата, признали верховенство семьи Дакари над всей планетой. Взамен мы обязались не ущемлять их права, а также не претендовать на их местный бизнес, а некоторые семьи даже интегрировали в корпорацию. Если учесть, что население всего БЗОБа составляет всего 200 тысяч разумных, которые живут в нескольких поселениях, располагающихся рядом друг с другом, то мы фактически бесплатно получили целую планету. Правда, теперь и защита полностью на нас, как и развитие. Контроль над планетой позволил корпорации Дакари начать добывать медную руду с планеты, Хелькопирит. Она используется для создания различных кабелей и проводки для кораблей, а с появлением орбитальных станций развернули добычу ламмита на ближайшем астероидном поясе. Она используется для создания стальных листов для кораблей и техники. Оба вида руды активно скупает Ротана, что позволяет экономить на доставке. Руда не тот товар, который выгодно перевозить на длинные расстояния. Дополнительным, хотя и небольшим источником дохода стало выращивание сельскохозяйственной продукции. Опять-таки для Ротаны, с ее 9-миллиардным населением, это было капля в море, а для брата Умика, Галила, это хороший способ постоянно расширять свои угодья. Руда и сельское хозяйство дала хороший толчок для начального развития корпорации. Чистая прибыль за прошлый год составила чуть больше 100 миллионов галактических кредитов. Напомню, что на Корусанте зарплата в 500 кредитов считается очень хорошей для высокого специалиста, такого как Дзик. Хотя, такой доход не является впечатляющим даже по меркам компании внешнего кольца галактики. В конце концов, за 100 миллионов можно приобрести всего несколько кораблей, причем не новых. Так что мы не бедствуем, но и назвать нас богатыми людьми сложно. Хех, теперь понятно, почему Тарималес так переполошился, когда увидел счет на 25 миллионов. Основной статьей расходов, как ни странно, является содержание подразделения Санти. Пару лет назад мой отец договорился со своим тестем, который по совместительству является одним из директоров флотских систем Сиенера, о том, что он откроет представительство на внешнем кольце. Конструкторское бюро будет создавать прототипы новых кораблей, а отец – покупать и рекламировать их. Причем они уже сделали ряд кораблей, в том числе и тот самый лайнер «Двуединый», на котором сейчас находится Юнлинги. По бумагам «Двуединый» насквозь гражданский лайнер, а на деле – легкий военный крейсер с большой автономностью и живучестью. Пока было сделано всего несколько штук, но отец уверяет, что вскоре они начнут расходиться как горячие пирожки. Кроме этого, значительная часть доходов идет на усиление военного потенциала, покупка станций, кораблей, расходников, оплату наемникам и так далее. Причем пока предпочтение отдается покупке дроидам, мало находится желающих работать на корпорацию на внешнем кольце. Разве что совсем уж маргинальные личности, но здесь уже дума спалет. Один из членов совета планеты БЗОП и по совместительству глава кадрового отдела не соглашается на их найм. Говорит, что слишком большая их концентрация может привести к бунту. И здесь я с ним согласен. Успел повидать парочку кандидатов с бандитской наружностью пару дней назад. Добыча руды, техническое обслуживание добывающих кораблей, а также транспортировка и охрана груза тоже требует денег, но не таких больших, как первые два пункта. Прав все-таки отец, несмотря на успехи, у нас пока очень слабая корпорация, и если не форсировать развитие, то скоро нас могут просто поглотить. Надеюсь, наличие ордена на планете нам очень сильно поможет. Так, а теперь посмотрим, что у нас есть по планете Кадари. На следующий день я утром выловил Асаку в нашей гостиной и попросил съездить со мной на тренировочную базу Джины, заодно связаться с Рексом, чтобы он прислал инструкторов, ну или тех, кто может выступить в их качестве. Обрадованная Тагрута тут же помчалась в свою комнату за Камлинком. Микки проводил ее грустным взглядом, а затем посмотрел на меня с такой просьбой в глазах, что я невольно сделал шаг к нему. Однако одновременно с этим, рядом сидящая с Микитами пододвинула свой стул к нему и взяла его за руку, с явным намерением устроить скандал. Оценив ситуацию, я принял решение. «Прости», – прошептал я ему и вышел. На единственную военную базу мы летели уже на канонерке Лараты с Рексом и отрядом из 9 клонов-инструкторов. Как пояснил Рекс, все имеют чин старшины и занимаются поддержанием физической формы у солдат. В течение всего полета, я рассматривал через открытую створку землю, где я провел всего лишь первые 4 года до того, как меня забрали на Корусант. Бзоб представлял собой планету, полностью поросшую огромными темными деревьями, более 30 метров в высоту. При этом их нельзя было назвать джунглями, большинство из них были хвойными, и только те, что поменьше, лиственными. Никаких лиан не было. С космоса виден был океан, омывающий единственный континент, а отец рассказывал мне про горы, однако сам их я не видел.